открывать новое в знакомом, а строки: кто знает край, где небо блещет неизъяснимой синевой, где море теплой волной вокруг развалин тихо плещет, вызывали в его воображении картины сурового, холодного и такого любимого родного края. Кончилась лякотная пора, и пришли тихие солнечные февральские дни. Посеребрённые снегом золотые купола снова заблестели. Через Неву к Адмиралтейству протоптали тропинку. Ринтен очень любил ходить по ней, ощущать под ногами настоящий лед, покрытый скрипучим снегом. Воздух над Невой был звонкий и холодный, как над Анадырским лиманом. Город с реки показался другим. Он тянулся к синему небу дворцами, выросшими из глубин земли. У дворцового моста в промоинах крутилась черная вода, словно огромный живой глаз неведомого зверя. Ринтен подходил близко и думал, как было бы здорово, если бы вдруг из черной глубины вынырнула нерпа. Милицейский свисток прерывал мечты, и Ринтен медленно брел обратно к бронзовым львам напротив Адмиралтейства. Южные звери лежали в снегу, как белые медведи. На высоких постаментах отдыхали большие якоря, а у самого неба навстречу облакам мчался недосягаемый золотой кораблик. Все зимние каникулы Ринтен работал над книгой, а когда уставал, отправлялся гулять по городу, который уже становился для него ближе, понятнее. Он подходил к сфинксам, как к старым знакомым, и если никого вокруг не было, тихо здоровался с ними. Иногда дорога городских странствий приводила его к заводу Севкабель, и он подолгу простаивал напротив проходной в надежде снова увидеть Ивана Яковлева, первого рабочего человека, с которым он познакомился в Ленинграде. Зимний город был великолепен. Открывались такие уголки, где можно часами стоять, любуясь каменными громадами домов. Большой проспект Васильевского острова кончался на берегу Финского залива, а дальше убегала ледовая даль, которая ничем не отличалась от замерзшего ледовитого океана, разве только торосы здесь были поменьше. На углу первой линии и набережной Невы находился небольшой Соловьевский сад с обелиском Румянцева Победа. Деревья стояли в белом наряде, под ними лежал нетронутый наметенный снег. В саду было пусто, никто не мешал читать и предаваться размышлениям. На Чукотке, думая о будущем, Ринтен верил, что с каждым годом мир будет ему ближе и понятнее. Но он взрослел, много читал, узнавал все больше и больше, и взору открывалась беспредельная необъятность. Но почему-то все расширяющиеся горизонты не гасили желания познавать мир. Наоборот, разжигали любопытство. Работа над книгой подходила к концу. Оставалось подобрать и перевести для каждого раздела по одному стихотворению. Книга делилась по временам года, и стихи должны были быть об осени, зиме, весне и лете. Надо, чтобы стихи соответствовали особенностям Чукотки, сказал Василий Львович, чтобы осень была не псковская или ленинградская, а именно такая, как на мысе Дежнёва в Анадыре. Но поиски ни к чему не привели, и Василий Львович, скрипя сердце, решил включить в книгу стихи о русской зиме, о русской осени, русской весне. Именно в Соловьевском садике Ринтону пришла в голову мысль: «А что, если самому сочинить стихи о временах года?» Вот осень. Устойчивый ветер дует с севера, гонит в Улакскую лагуну морскую воду. По утрам, когда солнце встает из-за мыса, мерзлые лужи ярко блестят на солнце, а вершины дальних гор уже покрылись снегом. На каменных утесах не слышно птичьего гомона, остались только гнезда, и ветер выдувает старый пух и смешивает его со свежим снегом. Море глухо бьет волнами о скалы, и вся земля от горизонта до горизонта в затаённом ожидании. Скоро ли наденет новую белоснежную камлейку? А кто не радуется новой одежде? Зимний день, ясная погода. Маленький мальчик идет по улице селения. Кругом снег, обледенелые камни, морозный воздух, пахнет морским соленым льдом. Мальчик идет на склон горы, где малыши катаются на санках. По замерзшей лагуне растянулись собачьи упряжки, везут приманку для песовой охоты. В воздухе перестук. Женщины выбивают снег из пологов. Солнце победило полярную ночь. В низинах тает снег, а с крыш свесились блестящие сосульки. Утиные стаи, летя через Улакскую косу, ревут моржи в проливе. В тундре новорожденные олешки бегают по проталинам, цветы пробиваются из-под снега, солнце светит до полуночи, а там и реки вскрылись, потекли навстречу морям и озерам. Писалось легко и радостно, слова сами складывались в строки, в душе пела одна постоянная нота, полная радости. Правда, приходилось много марать. На смену, казалось бы, удачному и самому лучшему слову вдруг возникало другое, еще лучше. Находили порой мгновения, когда от волнения становилось трудно дышать, а кончики пальцев, державшие ручку, испытывали такой зуд, как будто в них впились невидимые комары. Ринтен начисто переписал стихи и положил в стол. Несколько дней он не решался показать их даже Каяну. А тот изнывал от любопытства, потому что видел, как днями и долгими вечерами Ринтен что-то писал –